личико, подернутое голубоватой сеткой пульсирующих капилляров, было младенческим, тем отвратительнее оно казалось из-за старческого выражения, которое по непонятной причине присутствовало в нем. Кроме того, оно было искажено злостью, коварной ненавистью и такой неописуемой порочностью, что зрители невольно подались назад. «Мой братец Дханансая», пролепетало раздутое существо и снова беспомощно уставилось в публику. «Выведите меня отсюда, Господи! Я теряю сознание», прошептал Мельхиор. Подозрительный взгляд египтянина был почти осязаем, когда приятеля осторожно выводили доктора, который впал в полуобморочное состояние. Дрессировщица вскинула скрипку, и они еще слышали, как она запеликала какую-то песенку, а пухлый урод умирающим голосом запел. «Был у меня товались, пусть прямо блат ладной». А младенец, неспособный артикулировать согласные, пищал, словно царапал по стеклу. «И я али, я ой». Опираясь на руку Синклера, доктор Кройцер жадно глотал свежий воздух. Из балагана доносились аплодисменты. «Это лицо Шарнака. Кошмарное подобие», — простонал Мельхиор Кройцер. «Как это только? Нет, я не в состоянии. Мой разум отказывается это понимать. У меня вдруг все поплыло перед глазами. Я почувствовал, что теряю сознание. Себалт, пожалуйста, возьмите мне извозчика. Мне нужно в жандармерию. Готовится что-то страшное. А вы оба сейчас же поезжайте в Париж. Мохаммед Дарашкок, вы должны арестовать его с поличным». Приятели снова сидели в пустынном кафе и смотрели в окно, за которым высокий сухощавый мужчина поспешно поднимался по улице. «Все в точности, как тогда», — сказал Синклер. «Никогда не думал, что судьба так прижимиста. Даже на декорациях экономит». Хлопнула дверь, доктор Кройцер подошел к столику, и они пожали друг другу руки. «Итак, за вами должок, и мы готовы выслушать ваш подробный отчет», — сказал Себалт Абирайт, когда Синклер закончил красочное повествование о том, как они битых 2 месяца безрезультатно охотились за персом в Париже. «Вы нам так редко писали». «У меня очень скоро атрофировались все литературные способности, впрочем, вербальные тоже», — извинился Мельхиор Кройцер. «Мне кажется, за последнее время я очень постарел. Жить в постоянном напряжении, в душной блокаде таинственного, как-то выматывает. Большая часть людей даже представить себе не может, что значит для человека быть пожизненно прикованным воспоминаниями к одной и той же вечно неразрешимой загадке. Да еще ежедневные нервные срывы несчастной Лукреции. Недавно, сломленная горем, она скончалась. Впрочем, я вам писал. Конго Браун сбежал из следственной тюрьмы. И таким образом последний источник, из которого можно было почерпнуть какие-то сведения, иссяк. Как-нибудь, когда время сгладит впечатление, я расскажу вам об этом более подробно». «Понятно. Но неужели нет ничего, за что можно было бы ухватиться в наших поисках?» — спросил Синклер. «Это был какой-то безумный калейдоскоп. Факты, которым наши судебные врачи не могли или просто не хотели верить. Мрачные суеверия, патологическая ложь, истерический самооговор. Только и было слышно от них. И тем не менее, некоторые детали проступили устрашающе рельефно. Нам тогда удалось арестовать их всех сразу. Конго Браун признался, что получил близнецов, да и весь паноптикум, в качестве вознаграждения за верную службу от Мохаммеда Дарашакога. Ваю и Дхананджая — искусственно созданное двойное существо, которое 8 лет назад перс препарировал из сына Томаса Шарнака. С помощью известных ему одному тайных приемов он развел магнетические токи, которые циркулируют в каждом человеке. И потом, заменив какие-то органы на животные эквиваленты, добился в конце концов того, что из одного организма получилось два, с совершенно разными свойствами и независимыми сферами сознания. Да, Рожкок, несомненно, владеет каким-то неведомым нашей науке искусством. Как выяснилось, те три черепа, обе Ванга, были ничем иным, как отработанным материалом предыдущих экспериментов. Кстати, жизнь сохранялась в них в течение длительного времени. Это подтверждает Фатима, любовница Конга Брауна, и весь остальной персонал кабинета. Люди по своей природе безобидны и добропорядочны. В дальнейшем Фатима показала, что Конга Браун был эпилептиком и в период определенных лунных фаз погружался в какой-то загадочный транс, в котором воображал себя Мохаммедом Дарашем Когом. В этом состоянии его сердце останавливалось, дыхание прекращалось, и черты лица менялись до тех пор, пока перед ним не возникал Дараш Ког. Сомнений на этот счет быть не могло, так как раньше они неоднократно встречались в Париже. Но это еще не все. В трансе он излучал настолько мощную магнетическую энергию, что молча, не проронив ни единого слова, мог принудить любого человека повторять за собой всевозможные движения и самые невероятные позы. Это действовало на человека, как пляска святого Вита, так же заразительно и непреодолимо. Он обладал фантастической гибкостью и в совершенстве владел дайя, традиционным мастерством дервишей, которые, выкручивая свое тело каким-то нечеловеческим образом, ни один человек-змея в мире не сумел бы повторить этих поз, достигали определенных смещений сознания и вызывали различные паранормальные феномены. Всему этому его обучил Перс. Во время их совместных гастролей, переезжая из города в город с кабинетом восковых фигур, Конга Браун не раз пробовал с помощью своей магнетической силы сделать из того или иного ребенка человека-змею. У большинства при этом ломался позвоночник. У других не выдерживало мозг, и слабоумие на всю жизнь становилось их уделом. Выслушивая показания Фатимы, наши медики только качали головами. Однако дальнейшие события должны были заставить их очень серьезно призадуматься. В один прекрасный день Конга Браун сбежал из комнаты для допросов через соседнее помещение. Следователь рассказал, что он уже собирался составлять протокол, но египтянин вдруг как-то странно уставился на него и стал делать руками непонятные пассы —